Сура 60. Испытуемая. Во имя милосердного, милостивого Бога. О вы, кто верит, вы, в которых светильник веры не погас. Себе в друзья да не возьмете врагов моих, врагов для вас. Их озаряете любовью из правоверных душ своих, но Божьей правды к вам пришедшей не признает никто из них. За то, что веруете в Бога, в неотвратимый судный час они пророка изгоняют, они изгнать решили вас. Когда вы шли вести сражение во имя Божье вновь и вновь, ко всем друзьям неверным вашим таили вы свою любовь. Но что таите, что явили, я лучше знаю всякий час. Сошел с дороги справедливой, кто любит грешника из вас. Сыны греха — враги смиренным. Когда б свидание пришло, их руки ложь бы вам простерли, их языки б исторгли зло. Хотят неправедные люди, желают грешные сердца, чтобы, избрав себе пороки, вы не услышали Творца. Но тех из вас, кто стал неверным, когда-то муки сотрясут. И ни родня, ни ваши дети в день воскрешения не спасут. День воскрешения разделит вас на одних и на других. Деяний ваших Бог свидетель и мерзких дел, и дел благих. Пример вам добрый в Аврааме и в людях, вставших рядом с ним. Они промолвили народу, всем соплеменникам своим: мы не причастны к вашей вере, не знает Господа она, мы вам не верим. Между нами и вами вспыхнула война, меж нами ненависть летает, разъединила нас вражда. Пока вы к Богу не придете, они останутся всегда. То было, кроме тех речений, что Авраам сказал отцу: я попрошу тебе прощения, молясь Всевышнему Творцу. Ничем у Бога не владею я для души твоей, Отец. О Боже наш, мы положились лишь на тебя, миров Творец. К тебе мы просьбы обратили, к тебе вернемся в должный час. Но только жертвой для неверных не сотвори смиренных нас. Прости нас, Господи, покуда мы по твоей идем земле, сияют мудрость и величие на вечном Божьем челе. Пример хороший в Аврааме, в его сподвижниках всегда, для тех, кто мыслит встретить Бога и день последнего суда. А отвращающийся, что же Господь о нем сказать бы мог? Богат, возвышен, достохвален, миров Творец, великий Бог. Меж теми грешными и вами, быть может, Бог взрастит любовь. Ведь Он могуч и милосерден, ведь Он прощает вновь и вновь. Кто из-за веры ваших зорких не поругал хулой умов, не изгонял бичом насилия вас из родительских домов, таких Господь не запрещает вам утешать и опекать. Угоден Богу справедливый, и вас не будут упрекать. Но кто преследовал за веру у ног Творца склоненных вас, кто из родных жилищ в изгнанье отправил тех, кто душу спас, таких Создатель запрещает вам избирать себе в друзья. Запрет поправший — нечестивец. Его отыщет месть моя. О вы, кто верует! Смиренных свое кольцо сомкнувший круг, когда к вам женщины приходят, переселившиеся вдруг, их испытайте. Богу лучше известна вера их сердец. Узнав, что эти правоверны, что всех дороже им Творец, не возвращайте их неверным, оставьте в божеской сини. Смиренье, грех, один другому ведь не дозволены они. И восполняйте им издержки, женитесь, платы не забыв, и будьте счастливы, супругу свою безверную избыв. Просите, пусть вернут издержки, пускай и женщинам вернут. Создатель мудрый так решает. Он справедливости приют. Когда одна супруга ваша от вас к неверным перешла, а вы неверного пленили, сомкнув над ним свои крыла, другим оставленным затраты да возместите без труда. Страшитесь Бога, чьи решения теперь священны вам всегда. Как только верующих женщин ряды придут к тебе, пророк, и что в башков не будут верить, перед тобой дадут зарок, не будут красть, прелюбодейство не изберут себе сетей, ни лжи не станут поклоняться, ни убивать своих детей, и с одобряемым тобою не будет спорить ни одна, прими присягу ту. Пускай же от их сердец идет она. Проси прощения у Бога для этих женщин всякий час. Господь прощает, милосердный. Он видит каждого из вас. О вы, кто верит, не дружите в часы утехи и тревог с людьми, разгневавшими Бога. Он с приступающими строг. Они отчаялись, и образ последней жизни им не мил. Так без надежды мыслит грешник про обитателей могил.